домой. Но сколько это реально, опять же сказать трудно, потому что уже не первый раз мы сказали. Добрый вечер. Сегодня у нас сочельник, такой замечательный праздник. Честно говоря, побыв 1,5 недели на природе, как-то настроился, знаете ли, на такой философский лад. Смотришь на окружающих несколько по-другому. И, честно говоря, вот не обижайтесь, только язык, поздравлять кого-то с этим замечательным праздником, так называемым, не поворачивается лично у меня. Ну, это все к вопросу о том, что люди, не знающие свою историю, не имеют прошлого, потому что есть такой замечательный канал, теперь на него можно ссылаться. Это председатель СНТ. И где-то, наверное, год назад, да, начал он серию роликов про, скажем так, старые иконы. И про Ветхий Завет, и вообще про старые иконы думаю. Я тогда подумал, чувак, ты вообще куда полез? Неужто тебе сделали хорошую сливу? Ну, в результате, да, у него серия из 5 или 6 роликов, где, в общем, я думаю, что это слив, заказ. Не знаю, правда, от кого. По поводу того, вообще, откуда взялся на иконы Христос, Богоматерь, когда все это взялось, появилось. Ну, суть в том, что Христа к нам где-то лет так 300-400 назад внедрили в религию иезуиты, общество Христа, орден иезуитов. Вот, и поэтому, что было до этого, была какая религия была до этого, ну, скорее, какая-то ветхозаветная, скажем так. Ну, материя, понимаете, это материя тонкая, да, поэтому хорошо, что есть теперь ссылка. Можно ссылаться, поэтому идите, посмотрите серию роликов про Ветхий Завет и новую религию. Это вот откуда взялись, кстати, староверы. У них старая религия. На канале представитель СНТ. После этого, как-то, я думаю, будете к этому празднику светлому относиться несколько иначе. А зачем это было сделано? Ну, например, появилось такое страшная вещь, как страшный суд. О, страшный суд. Ну, как, религия от Бога. Прошу прощения, власть от Бога. Поэтому, ну, а религия – это что? Это институт управления. Посредник между шинормасами и властью. Поэтому, если вы не хотите предстать перед страшным судом, вернее, вы пред ним по-любому предстанете, но если вы хотите попасть в рай, то вы должны слушаться и делать то, что говорит вам власть. Все очень просто, зачем все это делалось. Вводились эти страшные суды и тому подобное. Ну, в оборот. Поэтому, зная историю этого праздника, зная, когда примерно появился в нашей религии Христос, как-то поздравлять с этим праздником, ну, я не могу, честно говоря. Здесь возникает еще такая куча неприятных вопросов для всех авраамических религий, а именно, Бог един, все религии признают Христа как одного из пророков. Если его нам придумали иезуиты, ввели в оборот иезуиты не так давно, а две остальные авраамические религии, это иудаизм и ислам, его признают как пророка, то сразу возникает вопрос, это что, тоже молодые религии? Или что было сделано с, скажем так, религиозными лидерами, чтобы они официально покаялись и признали нового пророка? Много интересных вопросов возникает, но почитайте сами, посмотрите. Хорошо, что это слили, хорошо, что это есть в доступе, к сожалению, только на YouTube. Еще раз, представитель СНТ, найдите, посмотрите. Ну, я думаю, что у вас тоже слегка так мир перевернется. Он не то, что у меня перевернулся, потому что я об этом давно знал, скажем так. Довелось посетить некие музеи, некоторые музеи. Но как-то просили не распространяться. Теперь можно. Есть официальный канал, есть официальный слив. Это к тому, что если вы не знаете скажем так, да, не хотите знать, потому что абсолютное большинство, я уверен, покрутит вискому пальцем, скажет, Димур совсем уехал, и даже не посмотрит эти ролики, эту серию роликов. Нормальный процесс, на самом деле, нормальное явление. Ничуть меня не удивляет. Ну, а те, кто посмотрит, я думаю, что у вас представление даже в недавнем прошлом относительно изменится значительно на 180 градусов, и ко всем этим историческим сказкам, которыми нас подчивают в виде истории каких-нибудь там средних веков, или что там было 2000 лет назад, или 5000 лет назад, вы будете относиться так же скептически, как я. Ну, вам бы еще в один музей сходить, там вообще офигеть. Но не будем пока в этом распространяться, да. Не время еще. Ну, вот уже есть официальная, скажем так, ссылка, которую можно посмотреть и задуматься на тему, а если искажают историю, то зачем это делают? И если зачем это делают, то кто это делает? И вообще, если вообще, что преследует элиты? И чего нам от них, так называемое, что нам от них ждать? Потому что абсолютное большинство небесных аналитиков, как теперь себя некоторые называют, они весь вопрос об элитах и то, что они планируют делать, банально сводят к деньгам, к баблу. Ну, вот он пример, да, конкретно иезуитов. Вообще, вот просто вдумайтесь, какие были люди, как они планировали, чтобы практически религию придумать заново и достаточно сильно исказить многие понятия, в том числе понятия того же, тех же пророков и остальные библейские, ветхозаветные персонажи. И зачем это делалось? И это делалось ведь не один, не десяток лет, это делалось практически полтора века. Как вы думаете, они что, тоже преследовали цель денег? Вот бабло. Они преследовали другую цель, они преследовали цель власти. А, так называемого бабла и денег у них было достаточно. Поэтому, наверное, если вы смотрите на действия или бездействие современных элит, то, наверное, вопрос денег он стоит, ну, на предпоследнем месте. А там разгораются на самом деле так нешуточные страсти, потому что еще раз у нас есть великий Шубельсон, его великий провидец, визионер Хариди. Ну, я не могу об этих двух пассажирах без смеха говорить, что они смешные ребята, все бросали. Ну, ладно. Но, тем не менее, что вот эта вот группа элит заявляет? Они заявляют, во-первых, что никаких национальных гегемонов не будет. И второе, они заявляют, что, особенно Харири, что сейчас они будут создавать новую религию для всех. Да, вот, ни много ни мало. Что там про искусственный интеллект, я, честно говоря, меня читать такой бред хватает на 2-3 минуты. Все, у меня начинается смех. Но, тем не менее, заявления такие интересные. Но с гегемоном мы уже разбирали заявление, а заявление с новой религией, но говорит о том, что вот эта группка, она решила вообще на святой святых покуситься на хутор. Я не думаю, что хутору это сильно понравится, поэтому, наехав на изначально на американские элиты, на элиты, вот, будем их называть имперские, американские, потом еще наехав практически на Ватикан, сказав, что у нас теперь будет новая религия, и вы тут вообще не по делам будете, как посредник между Богом и простыми людьми. Я думаю, что, ну, смертный приговор они себе конкретно подписали, поэтому драчка сейчас будет между этими группировками усиливаться. А на самом деле, что вот так вот происходит, то, что ты посмотрел, подумал, мозгами раскинул. Вот, я же не говорю о далеком прошлом, да, вот. Мало кто знает, например, я поразился, специально посмотрел, потратил время, посмотрел каналы некоторых популярных и известных небесных аналитиков. Никто не из них, например, никогда не упоминает такую вещь, как доктрина Вулфовица. которая была подписана в действие в 2002 году Бушем, президентом Бушем, она заключается в том, так называемая доктрина Золотого века Америки, имперская доктрина, заключается в том, что США должны гегемонить в любом уголке мира. И с любым региональным гегемоном, который угрожает локальным интересам США в данной локации, в данном районе, нужно разбираться всеми возможными способами, политическими, экономическими, финансовыми, и включая военный способ. То есть локальных гегемонов или претендентов на локальную гегемонию, которые угрожают имперским интересам США в том виде, в котором империя их понимает, а это именно возможность гегемонить везде и всегда, их нужно вот уничтожать просто тупо. С ними не надо вести переговоры, с ними не надо заключать союзы. Они должны быть уничтожены. Это имперская доктрина, так называемая Вулфовица. И посмотрев, скажем так, это имперская доктрина, ее никто не отменял, она действует. А последствия, на самом деле, далеко идущие. Объясняет очень многое, в том числе и на европейском фронте, потому что Германия, она была гегемоном Европы. Ну, и сейчас есть, скажем так. Гегемоном Европы. И Меркель, и канцлеры до нее умудрялись отстаивать экономические, политические интересы Германии. Даже при том, что в Германии находилась, потом она снизилась. Ну, будем говорить так. В Германии находится одна из крупнейших оккупационных группировок США военных. И генерал, и руководитель Сенткома, он практически бог в Европе. Потому что у него есть ресурсы, у него есть военные ресурсы, политические, экономические, все что угодно. Деньги у Пентагона, а не у Госдепа. И, скажем так, вопрос о суверенности Германии как государства, он до сих пор открыт. Есть много интересных документов по этому поводу. Вы можете найдите сами, как говорится. Но, тем не менее, экономически и политически Германия претендовала и являлась, в общем, гегемоном Европы, особенно после введения евро, поскольку введение единой валюты позволило Германии деиндустриализовать Европу. Ну, об этом много раз говорилось, и повторю еще раз, в результате введения евро единственным бенефициаром была Германия. Потому что если бы не было единой валюты, то немецкие продукты, скажем, те же машины, мало кто смог бы себе позволить в Европе. Когда у вас единая валюта евро, ну, и бедные страны могут себе позволить покупать дорогие немецкие машины, например, и дорогую немецкую технику любого калибра. Ну, теперь Германии приходится платить по счетам, а денег, как говорится, нет. Поэтому возникают вопросы. Но, тем не менее, американцы с помощью войны в Украине, в частности, они разобрались с Германией с экономической точки зрения, потому что с политической точки зрения они с ней разобрались, судя по всему, чуть раньше, когда к власти пришла эта непонятная светофорная коалиция, которая, в общем-то, и угробила экономику Германии полностью. Полностью отвязав ее от дешевых энергоносителей из России. То же самое можно сказать и про РФ. В общем, скажем так, предложение, в свое время было предложение того же Путина принять Россию в НАТО, оно было почему-то отвергнуто. Почему? Ну, многие говорят, о, это все из-за ВПК. Нужно было воевать с Россией, нужен был враг, чтобы ВПК тратила деньги. Но ВПК и без России тратила деньги. Есть много других угроз. Да? В основном это Китай. И все деньги тратятся под угрозу Китая. В основном. Но, тем не менее, Россия тоже своего рода гегемон в Средней Азии. То есть на своем, на евразийском пространстве Россия является гегемоном. То есть она тоже должна быть уничтожена. Поэтому, скажем так, это воспринимается, должно восприниматься совершенно естественным образом. То же самое касается Ирана. Потому что Иран бросил вызов гегемонии США на Ближнем Востоке посредством ЧВК Израиль. Относительно ЧВК Израиль вообще интереснейшая история относительно сионизма тоже, кстати. Если вот спросить там сионистов таких махров, есть такие знакомые израильтяне. Слушай, ребят, а сионист вообще кем или что был создан? Ну, на вопрос кем, они отвечают достаточно правильно. Он был создан Ротшильдами. Ну, правильно, хорошо. Ответ защитный. А зачем? Чтобы все евреи собрались на одном месте. И чтобы никогда больше. Так, минутка, минутка. Сказочка про Холокост у нас была после 46-го года. А до этого ведь Ротшильды создавали сионистское движение и, скажем так, первые, что ли, закидоны были про создание Израиля аж с 16-го года, 1916 года. А сионизм был создан еще раньше. Так зачем создавать-то сионизм и Израиль? Ну, тоже все в открытом доступе, исторический материал. У лорда Белфора, который в то время был министром иностранных дел Британии, у него был хороший друг Натан Ротшильд, который практически не вылезал из форен-офиса, и были они очень дружны и тому подобное. Так вот, Натан Ротшильд как раз и продвигал идею создания сионистского государства Израиля на земле обетованной, так называемой Палестины. Я, честно говоря, не знаю, какое отношение имеет Палестина к земле обетованной, поскольку там все перекопано вдоль и поперек, но никаких подтверждений библейских сказок там не найдено. Ну, черт с ним, оставим это на их совести. Зачем? Вот очень просто. Контроль нефти. Уже тогда было известно, что у арабов очень много нефти. А нефть только вошла в моду. Она заменяла собой китовый жир, поскольку цивилизация тоже должна была закончиться, по-моему, в начале 19 века, потому что поголовье китов практически все выбили в охоте за жиром, который использовался для освещения, отопления. Но в то время в моду уже входил нефть, бензин, керосин. В США были обнаружены огромные запасы в Техасе нефти. Было известно, что у арабов много нефти. Поэтому, скажем так, уже к тому времени США из колонии Британии стали превращаться в достаточно серьезного конкурента. И хотя в 2013 году Ротшильдам удалось частично финансово подчинить США, создав ФРС, вопрос о, скажем так, своей нефти, контроле над нефтью стоял для так, европейской экономики, европейской банковской системы, банкиров Ротшильдов, то есть достаточно серьезно. Поэтому, в общем-то, и Белфур, и в своих мемуарах, и Ротшильд, в общем, они писали, что на Палестине должно быть создан форпост из определенного типа людей с определенными, как же там было написано, не отклонение, нет, сейчас вспомню, идеологическими устоями. Вот так вот. То есть сионистское государство Израиль должно было создаваться как ЧВК. Значит, под каким соусом все это сначала продвигалось? Ну, немецкие евреи пообещали, вместе с Ротшильдами пообещали Белфуру и Короне втянуть США в войну, Вторую Первую мировую войну, в обмен на предоставление территории Палестине сионистам для создания государства Израиль. Было заключено Белфурское соглашение, так называемое. Британцы какое-то время сионистов кидали. Сионисты занимались в Палестине терроризмом, в том числе против британцев. Поэтому Маргарет Тэтчер никогда не подавала руку Бегину. Много историй, но тем не менее, основа создания сионизма государства Израиля это был контроль арабской нефти. Потом к этому делу уже подключились американцы после, в основном после Вьетнамской войны, к накачке Израиля вооружением и созданием мощной армии. Потому что, еще раз, после Вьетнамской войны контролировать ближневосточную нефть, посылая туда американские войска, это означало снова вводить призыв, что на тот момент было просто политически невозможно. Ну, такая вот история. Создание сионизма государства Израиль. Зачем? Но, тем не менее, тоже многие-то не знают и не хотят знать почему-то, хотя это все есть в свободном доступе. Поэтому Иран представляет вызов, серьезный вызов для гегемонии США посредством Израиля на Ближнем Востоке. Поэтому никто эту доктрину не отменял. Это имперская доктрина, она действует, поэтому администрация Байдена, администрация этого, как его, Трампа, они будут следовать той же самой доктрине. Это означает одну простую вещь, что столкновение с дальнейшей, скажем так, эскалация, что в украинской войне, что в ближневосточной войне, оно неизбежно. И не стоит там сопли пускать по поводу «Трамп придет, мир наведет». Если он и будет пытаться наводить какой-то мир, так называемый, то исключительно с позиции силы, потому что есть доктрина, должна соблюдаться. Гегемон перестает быть гегемоном, если он не может задавить локальных гегемонов. Это будет, скажем так, нарушение доктрины. То же самое, как там пустить китайцев в Южную Америку, это будет нарушение доктрины Монро, которой американцы беспрекословно следуют больше 100 лет. Я не говорю о том, что будет прямое столкновение обязательно с Ираном, возможно, с очень плачевными последствиями для США и Израиля. А с Россией, ну и так уже идет полупрямое столкновение, но эскалация будет продолжаться. Она будет продолжаться на экономическом фронте, поэтому все, что делает сейчас администрация Байдена, администрация Трампа будет продолжать делать. Потому что локальный гегемон должен быть уничтожен. Иначе США согласно доктрине перестает быть гегемоном. Поэтому не стоит надеяться на какие-то мирные соглашения на приемлемых условиях. Скажем так, тут вопрос такой: что значит приемлемые условия для кого? Я со своей колокольни рассуждаю. Приемлемые условия для страны — это отнюдь не означает, скажем так, приемлемые условия для Кремля — это совсем не означает, что приемлемые условия для страны, скажем так. Поэтому возможно, что условия, если будет достигнуты мирные договоренности, они будут каким-то образом приемлемы для кремлевских, для олигархов, но не для страны. Поэтому выпустят стадо мудозвонов, которые за месяц всему русскому миру и глубинному народу объяснят, что на самом деле это вот те самые условия, которые нам нужны, все цели СВО достигнуты, что там у нас, денацификация, демилитаризация, внеблоковый статус, еще что-то, ну, такие общие цели, да, достаточно расплывчатые. Вот, и за месяц, я думаю, вечерние мудозвоны смогут все объяснить, что на самом деле все хорошо. Но условия могут быть неприемлемыми для страны. Что-то вроде Минских соглашений. Такое вот что-то может быть. Но я в этом не то что сильно сомневаюсь, но есть такой шанс, но пока что он не основной, потому что, скажем так, во-первых, есть Китай, а во-вторых, есть, ну, скажем так, кремлевские не режиссеры, не актеры в этом спектакле жизни, скажем так. Но, тем не менее, из этого всего следует одна неприятная вещь, что война будет продолжаться. Причем, если раньше я думал, говорил, что где-нибудь там к лету 25 года она закончится, я думаю, что теперь она продлится чуть дольше. Результат будет тот же, полный разгром и капитуляция Украины. А вот какие будут условия и как, скажем так, гегемон будет спасать свою гегемонию, ну, возможно, вот лично я вижу только один вариант. Это под соусом, да черт с ней, с Украиной. Мы спасли мир от Третьей мировой войны. Это единственный возможный на данный момент вариант для США, ну, Запад, это просто шестерка США, выйти из этой аферы с каким-то хотя бы сохранением лица. С Ираном, я думаю, будет попытка США на прямое столкновение. То есть, ну, конечно, не солдаты на земле, а удары авиацией. Я думаю, что последствия будут разрушительными и для нефти и газодобычи на Ближнем Востоке, и для военных баз США, и для Израиля. Потому что Иран показал еще, что у него есть огромное количество гиперзвуковых ракет, против которых все три уровня системы ПВО Израиля, это древо Экипа называется. Поскольку США обладают точно такой же системой ПВО, то есть она прозрачна, и то есть американская система ПВО практически прозрачна для этих ракет. Ну, хузиты это демонстрируют там каждый второй или третий день, стреляя гиперзвуковыми ракетами, которые сбивать получается там раз в 20 раз. Баллистику хузитскую сбивают достаточно успешно, а вот гиперзвук никак. Поэтому в 25-м году будет прямое столкновение с Ираном, в 26-м трудно сказать. Я думаю, что это случится раньше. Потому что, скажем так, в интересах даже вот тех элит, которые мы имеем, в интересах наших элит, в интересах китайских элит и в интересах Ирана, скажем так, согласовывать свои действия по времени, что максимально ставить лимон на растяжку. Поэтому я думаю, что если начнется серьезная эскалация, а я уверен, что попытки серьезной эскалации со стороны Украины, то начнется тут же эскалация войны с Израилем. Я думаю, что она начнется через Хезболлу, потому что мирные соглашения на 2 месяца истекают. Я думаю, устроят провокацию Хезболла, чтобы Израиль там бомбился по Мирнику опять, чтобы можно было всему глобальному югу сказать: посмотрите на этих зверей израильских, мы должны ответить. Ну и дальше понесется по нарастающей, потому что все эти сказки о том, что ой, мы разбомбили, уничтожили Хамас, Хизбаллу, все противные ушли. Ну, это для внутреннего и тупого потребителя в Израиле. И то, что случилось в Сирии, ну, на самом деле, коридор Сулеймани, его уже перекрывали. Асад, он уже года так 2-2,5 плотно работал над тем, чтобы отдалиться от Ирана, и даже плотно работал над сближением с, скажем так, позицией с теми же израильтянами. Поэтому для Израиля, на самом деле, сносить... Ну, они, конечно, не сносили, да? Их поставили перед фактом. Что 10 тысяч мустурбеков оказались вдруг в столице Сирии. Вообще гениальная идея. Сдать Сирию 10 тысяч мустурбеков, непонятно. Худший из возможных вариантов, на мой взгляд. Ну, ладно, это сказки все, да. Ну, коридор уже так не особо действовал, теперь его вообще нет. Но, насколько я понимаю, ситуация Хезболла достаточно автономна. Как и, ну, Хамас это вообще нечто. Они уже год, больше года практически в изоляции, но тем не менее активизируют действия, прекрасно мучают израильтян, нанося им, в общем, достаточно существенные потери. А Хизбалла, она более крупная организация, лучше подготовлена и достаточно автономная. Я думаю, что на год-полтора их спокойно хватит. А поэтому не стоит недооценивать Хизбаллу и что они могут начать делать. То, что они могут делать, они уже всем показали. Да? На мой взгляд, кто хотел, тот видел. Кто не хотел, прошел мимо. Гребет позже. Поэтому там может начаться что-то одновременно с эскалацией в Украине. Ну, вот сейчас там вроде эскалация начинается. Рождественский наступ очередной в Курской области. Трудно сказать, это, скажем так, действие для отвлечения внимания от основного удара по другому направлению. Если он и будет, я думаю, он тоже будет по удар будет по, как это называется, по коренным российским землям, исконным российским землям. Я вот не видел, ну, не особо, честно говоря, акцентировался, потому что желания не было особо копаться в этом. Но сейчас вот началось уже сегодня второй день наступления. Наши пожгли огромное количество техники, и меня интересовало только одно. Какие там тактические знаки? Потому что в Курске в августе наступала группировка с тактическими знаками, по-моему, треугольник. А новая группировка, которая была замечена в Сумской области, там тактические знаки квадрат или наоборот, я уже не помню. Просто я не насмотрелся еще этих роликов как следует, чтобы посмотреть, какие там тактические знаки. Ну, кто в теме, может, подскажет, чтобы понять, что используется, какие силы используются. Если там тактические знаки новой группировки, значит, она задействована, это либо это основной удар, либо отвлекающий маневр перед основным ударом. Ну, правда, из техники использовали много, в том числе челленджеры, абрамсы. Пожгли их тоже немножко. Ну, возможно, это и есть направление основного удара, я не знаю. Но началось, да. Рождественский трупонаступ, так называемый. Посмотрим, во что это выльется. Но американцы поставили очередную порцию атакамсов. Поэтому эскалация началась, как, в общем-то, ожидалось. Кремлевский пока надеется на Трампа. Трамп наш. Он придет, и мы договоримся. Не, не договоритесь. Зуб даю, мамой клянусь. Либо придется сдать значительные национальные интересы. Надеюсь, у них ума на это не хватит, потому что с такой экономической ситуацией можно нарваться на и этнической ситуации, скажем так, можно нарваться на нарушение социальной стабильности. Посмотрим. Ну, эскалация началась, она идет и будет продолжаться. Ничего хорошего в этом нет, потому что еще раз сейчас вот выкатывают американцы новые санкции относительно теневого танкерного флота. Санкции будут включать в себя уже не только танкеры, но и физических и юридических лиц, которые покупают нефть свыше потолка в $60, поэтому санкционное давление увеличивается. Снова пошла волна публикаций, что в западной прессе от экспертов, что на самом деле санкции были гениальные, просто у Запада не хватило духа их как следует вести. Поэтому, типа, сейчас вот часто вот у Запада вот это сейчас он этот дух где-то там найдет, откуда достанет и полностью сейчас заблокирует поставки российской нефти. Как они заблокировали поставки, полные поставки газа в Европу. В трубопроводного газа. Кстати, начинаются удары по попытке, скажем так, ударов условными котлами по ЛПГ, сжиженным терминалами, под терминалом сжиженным природным газом, СПГ терминал. Вот в услуге была попытка удара. Он вчера, не позавчера. Что, в принципе, я не знаю, если бы кремлевские были меняемые, они бы просто, скажем, долбанули бы по газовозу Independence в Литве и посмотрели бы на этих самых прибалтийских тигров. Оба газа больше нет. Вместе с половиной города, где он припаркован. Ну, это было бы. Посмотри, ну и что вы теперь будете делать? Стрелять? Ну, стреляйте. Мы тоже будем стрелять. Потому что эскалацию надо контролировать. Нельзя, если вы следуете лестнице эскалации, которая сделана другими, вы проиграете. Ну, это слишком глубоко для эостратегов кремлевских. Вот, поэтому в этом году эскалация будет, она уже началась, она будет усиливаться. Делать какие-либо шокирующие прогнозы на 25-й год. Во-первых, настроения нет, да, никого пугать. Во-вторых, ситуация, скажем так, флюидна на рынках, я имею в виду, потому что все станет следствием того, как себя будут вести рынки. И сейчас они находятся в такой точке бифуркации, на мой взгляд. То ли мы, в принципе, цели сделаны, первые по S&P там было 6, 6104, практически, ну, точно практически сделаны. Ушли вниз импульсом, и вопрос. То, что мы сейчас чертим, это начало большого конца, либо это всего лишь двойка. То же самое по всеми любимым биткоинам, щиткоину. Цели тоже первые сделаны. 105 была цель, ну, чуть выше ушли. Вниз тоже сделали импульс. Это двойку чертим. Либо начало большого конца. И так вот по всем рынкам практически. Ну, за исключением трежерей и доллара. Там вроде как туман начал рассеиваться. Причем конкретно рассеиваться. Поэтому что здесь, какие глобальные предсказания можно сделать на 2025 год? Либо мы начали падать, либо у нас еще полгода мощного роста. Вилочка. Но единственное, что можно сделать, что, наверное, до первой половины 2026 года мы поставим исторический максимум по S&P. Если же не поставили. Все, что можно сказать, вот лично я могу сказать в данной ситуации. Потому что, еще раз, все эти фундаментальные сказочки лучше оставлять для аналитиков и экспертов и портфельных управляющих, которые хотят взять ваши деньги в управление чужими и играть чужими деньгами. Скажем так, основное, что сейчас происходит и зачем лично я слежу, это за ликвидностью на рынках, причем такой глобальной макроликвидностью. Просто если вы возьмете, например, два графика за последние 10 лет. Кстати, если вот вас спросить, а какой был самый прибыльный актив за прошлый год? Не щиткоин. И даже не какие-то говнокоины. Хотя говнокоины, может быть, были более прибыльными. Не щиткоин. Фьючерсы на какао был самый прибыльный актив. Так что вы, господа и дамы, криптодрочеры, не тем торгуете. Нужно какао торговать. Так вот, если взять графики этих двух активов, в принципе, ну, что может быть дальше друг от друга в фундаментальном смысле и в реальном экономическом смысле, как непонятные какао-бобы, которые выращиваются рабским трудом детей. И наше все будущее, цифровое золото, которое доступно только кряклам и прочим визионерам. Что может быть между ними общего? Ну, в принципе, ничего. Берете два графика, можете сделать домашнее задание, да, за 10 лет, можете за 15. Строите их на одном экранчике, то есть накладывайте друг на друга. Внимательно смотрите на то, где эти графики делают локальные минимумы, где они делают локальные максимумы. И тихо офигеваете. Потому что они все ведут одинаково. Минимум делает примерно в одни и те же времена локальные. Локальные максимумы там плюс-минус неделя. И вот так вот последние 10-15 лет. Фантастика, правда. Все очень просто, ликвидность. Поэтому единственное, зачем нужно следить, это за ликвидностью. Я уже показывал вам много графиков, как связаны рынки с ликвидностью, как связан тот же щиткоин с ликвидностью и с индексом финансовых условий в США. А вот там еще один пример просто. Ну, еще раз. Цена какао-бобов и нашего будущего щиткоина. Почему они все одинаково идут? Ликвидность. Потом вы задаете следующим вопросом. Вот возьмем Тесла. В прошлый раз мы как раз ее трогали. Пи 110. Тесла это у нас что, какой-то стартап? Там какие-то дисруптивные технологии. Давно уже не стартап. Технологии, ну как. Китайские батарейки, китайские моторчики. Все это завернуто в красивую оберточку от Маска. Ну, такие же машины уже клепают по качеству даже выше. Но по цене дешевле значительно. Клепают китайцы. В огромных количествах. BYD, например. Просто в диких количествах. Но почему-то у Теслы, как уже такой состоявшейся матерой компании, которая на рынке электромобилей, по большому счету, не конкурентоспособна по своей цене. Единственное, на чем она держится, это как iPhone на хайпе, на понтах. А почему у нее такие PE? Значит, поскольку это уже матерая такая состоявшаяся автопроизводитель, ну, PE, значит, у нее должны быть где-то в районе так. В хороший год, при хорошей погоде, в районе десятки. Первое. Второе. Сейчас и у нее начнет сокращаться. Уже начал сокращаться последний квартал. То есть компания переоценена раз в 20, как минимум. Это вот вам реальность, чтобы вот так вот понять и пощупать, а на каких верхах мы находимся, куда она загнала ликвидность. Море ликвидности. Не, скажем так, ликвидности, а excessive, избыточной ликвидности на рынках. Куда она загнала это все? К слову, китайские компании тоже ведущие, когда китайцы сидели на 6 тысячах, на исторических максимумах, они тоже торговались, там 100, пи было 100, 110. Ну, потом мы видели, что было. Поэтому вопрос о том, что это вот все рухнет, причем рухнет, я говорю, ну, жестоко рухнет это там. В несколько раз. Он не стоит. Здесь вопрос стоит, когда это рухнет. И здесь вот никаких прогнозов пока сделать не могу. Либо мы уже развернулись, S&P, либо нас ждет еще, ну, 2-3 квартала такого веселого роста. А проблема с ликвидностью тоже большая, на самом деле. Если мы говорим о ликвидности от центральных банков, так называемой, то она сокращается уже год. Если до этого глобальная ликвидность, под этим я имею в виду ликвидность от центробанков, предоставляемая центробанками вообще и в экономику, и в финансовые рынки, то есть вообще. S&P и эта ликвидность вели себя как высококоррелированные данные. То есть там, когда строите графики, просто офигеваете. А то где-то год назад пути резко разошлись. Даже больше, полтора года назад. Глобальная ликвидность стала снижаться, S&P продолжил свой рост. Но американский рынок, пожалуй, это единственный рынок, который относительно других продолжил свой рост. Если вы посмотрите на развитые рынки и посмотрите на S&P, то на американском рынке, то они выросли значительно больше. То есть ликвидность, которая есть в системе, мировой системе, она стала перетекать в США. Ну, что, в общем-то, естественно, в Европе проблемы, везде проблемы неспокойно, хаос, контролируемый, как нам говорят, контролируют. Естественно, надо капитальчик припарковать в какую-нибудь тихую говень на островок стабильности, коим выступает США. И экономика вроде у них там растет, в Европе сокращается, вообще все, все пучком. И, разумеется, американские рынки финансовые растут. А ликвидность туда перетекает. Это, в общем-то, и видно по потокам по евро-доллару. Куда идут доллары? Деньги идут в американские бумаги. А что это за деньги? Ну, давайте посмотрим на валюты, на кросс-курсы. Вернулись к старой доброй картине. Американские рынки растут, все растет, доллар растет. Американские рынки падают, когда у нас сворачивалась первая часть carry trade по иене в 2024 году. Доллар падает. Carry trade стоит опять мощнейший по иене и по евро. Когда он начнет сокращаться, сжиматься, вернее, схлопываться, я думаю, скоро. Ну, это просто, на мой взгляд, видно из графиков по доллару и индексу доллара и кросс-курсам. Если уже не развернулся, то в ближайшее время. Поэтому возможно, что и уже S&P показал исторический максимум. С другой стороны, если мы посмотрим на индекс финансовых условий США, то он практически не меняется. Они очень и очень, скажем так, не жесткие. Русское слово подыскивать, черт, все время там на английском читаю. А финансовые условия бывают жесткими, бывают мягкими. Мягкими. Это несмотря на то, что происходит такой армагеддончик на рынке коммерческой недвижимости США, и начинается такое армагеддонище на рынке автокредита и продаж машин США. В Европе, кстати, тоже. Только-только в самом начале. Да и вообще дефолты по кредитам и дефолты в том числе и по автокредитам в США находятся на максимуме за 10 лет. А в Канаде там еще дефолты и по бизнес-кредитам находятся на максимуме, по-моему, за последние 15 лет. Вроде бы начинает сыпаться потребитель, начинает сыпаться кредитный пузырь, да? Ну, по крайней мере, в коммерческой недвижимости это огромный сегмент рынка. Там триллионы. В автокредитовании, соответственно, будут жуткие проблемы у автопроизводителей. В ближайшее время затоваривание все на свете уже произошло у дилеров. Дилеры начинают сыпаться в Штатах. Парадоксально. Дилеры начинают сыпаться, автодилеры. И чего же они требуют? Они требуют помощи от государства. Ведь это США, да? В принципе, оплот капитализма, оплот предпринимательства, оплот, ну что ли, свободы бизнеса. Чему их всех уже приучили? Чуть-чуть что? Ой, это не мы тут просчитались. Это вот условия так сложились. Государство, помоги нам. То есть у людей понятие того, что кризис, по большому счету, это их рукотворное явление в основном, да? Потому что есть логистическая кривая. ФРС, действие ФРС, то есть искажение стоимости денег, он не приводит к кризисам, как нас учат австрийцы. Он всего лишь увеличивает амплитуду кризисов. И кризис есть очищение системы от действительно неэффективных агентов экономических. Но вот это вот в цитадели капитализма, в цитадели свободных рынков, как нам говорят, это с этим понятием уже расстались. Чуть что, государство, помоги. Ой, нас тут ураганом снесло. Ой, государство, помоги. А чего вы страховку не покупали? Ой, дорого. А долг живет? Дуже лет 30. Че, первый раз затопил? Нет. Какого хера вы строились на том же месте? Государство, помоги. Ну, это вот такая, знаете ли, подводочка к социализму. К левацким всем идеям, да. Система должна полностью всех контролировать, и люди не должны ни о чем думать. Они должны жить, как в совке. Государство за нас все решит. К этому надо приучить даже свободных людей. Но тем не менее, то есть, несмотря на вот эти вот вроде бы как уже серьезные такие вот проблемы на существенных сегментах долгового рынка и потребительского рынка в США, индекс финансовых условий, слушайте, просто офигенный. Скажем так, добавочная ликвидность, она excessive liquidity в мире, она тоже на высоких уровнях. А в то же время, как вот ликвидность центробанков, да, предоставляемая центробанками, снижается. Excessive ликвидность, то есть избыточная ликвидность, она не снижается. Ну, потому что экономика везде замедляется. Соответственно, у нас экономика замедляется, может переварить меньше ликвидности, предоставляемой центробанками. Соответственно, большая часть этой предоставляемой ликвидности идет на финансовые рынки, то есть становится той самой избыточной ликвидностью. Здесь ничего странного нет. Вопрос в том, когда все это закончится. Да? Ну, здесь по ликвидности торговать нельзя, да, по ней можно только строить такие глобальные прогнозы. И постфактум что-то объяснять. И понимать, что и как. Вопрос в том, все сводится, на мой взгляд, опять же, к техническому анализу. Чтобы определить, вот развернулись или нет. Ну, мы с вами еще об этом сегодня поговорим более предметно. Что у нас происходит в россиянской экономике? Ну, отчетики всякие тут выпускаются, которые говорят, что, ну, вообще-то, если вычесть сектора обрабатывающих отраслях, которые завязаны на оборонку, то стагнация началась в середине 2023 года. Сейчас стагнация уже переходит в сокращение производства. Набиуллина ставку не подняла, но тут же сказала, что ставки будут высокими весь 2025 год. Было бы ошибка снижать ставки. Ну, на самом деле, и весло просто пролетело из АП, как обычно. Бам! И она решила ставку не поднимать. Ну, после великой линии путь с Путиным как-то, да, поднимать ставку нехорошо. Хотя Путин сказал, что Центробанк у нас независим, они там на своем комсомольском собрании все решают. Но на самом деле так настучали. Потому что братвы недвига стала сыпаться, а братва у нас сидит недвига. Вот. Ну что, смотрим на график инфляции, смотрим на график ставки, смотрим на график курса рубля и делаем простые выводы, что ставку поднимаем давно, инфляция не снижается, ускоряется. А пик инфляции у нас должен был быть сначала весной 24-го, потом осенью 24-го. Сейчас его перенесли на осень 25-го. Прошу прощения, на весну 25-го. Но потом перенесут на осень 25-го. Это еще, скажем так, изменение диапазона рубля. Не сказала свое веское слово в инфляции, а все попытки, скажем так, импортозамещения, которые вот наблюдались после 2022 года, они теперь просто обречены по двум простым причинам. Ну, кредиты недоступны по таким ставкам практически. И второе, все вот это вот импортозамещение, увеличение производственных мощностей в обрабатывающих секторах, оно на 50% финансировалось собственными средствами. Такой возможности больше нет. Соответственно, импортозамещение, темпы импортозамещения, они будут не только замедляться, но они становятся уже отрицательными. Соответственно, инфляция будет только ускоряться, поскольку Да, у нас сложилась сейчас такая парадоксальная ситуация, что с одной стороны инфляция разгоняется. Много раз говорилось, почему, причем ЦБ сыграл там не последнюю роль своей ставкой. Второе, на это накладывается пока что официальное заявление правительства о том, что в следующем году рост расходов федерального бюджета составит всего 4%, а не 20 год-году, как было в этом году. То есть закачка ликвидности в систему страны правительства снизится, причем снизится существенно. Увеличиваются налоги за облачные ставки. Будут повышаться тарифы естественных монополий. Соответственно, всего и вся. И что тут, как в таких условиях выживать, скажем так, не государственному бизнесу? Ну, я про малое и среднее говорю. Никак. Тропики. Соответственно, рано или поздно инфляция, может быть, начнет сокращаться за счет резкого сокращения потребления, которое будет обусловлено снижением госрасходов и общим падежом скота. Сейчас начинается падеж скота у девелоперов, у автодилеров. Ну, а дальше пойдет по, скажем так, по нарастающей, по всем отраслям экономики, которые связаны с теми же, с той же стройкой, этой производством материалов, все остальное, вот такой снежный ком начнется. То есть вполне возможно, что даже в 2025 году мы можем столкнуться с такой же, с хорошей рецессией, которая тоже добавит нестабильности, социальной стабильности. Кстати. Поэтому 25-й год, он обещает быть веселым не только на международной арене, но и на внутренней арене. Посмотрим. Ну, может быть, действительно так интересно и весело сразу. Тяжело будет, скажем так, экономическим агентам в нашей стране. Потому что, ну, реально, вот смотрю на этих дебилов, просто по-другому не назовешь, и думаешь. Я понимаю, что набирают преданных, а спрашивают, как с умных, но надо же как-то уже, слушай, и совесть, что ли, иметь. Ну, как вы, как? Знаете, напоминает эту ситуацию в августе с Курским наступлением. Выходит это Муму на пятый или шестой день и говорит, что вот еще 2 дня, и всех, значит, экстремистов и незаконно вооруженные формирования мы зачистим с территории Курской области. Проходит неделя. Что-то не зачищается, а территория оккупируется все больше и больше и больше. Ну, Муму кого-то задвигают, как обычно, на время. Путин посылает, значит, своего человека, Дюмина, помощника, разобраться в ситуации, то есть уже начинает понимать, что как бы система вообще не работает, от слова совсем. И как бы я не совсем понимаю, представляю, что происходит для жизненно важной, в данном случае, для меня области. Я имею в виду не Курскую область, а вообще сферу интересов. Как бы туда, да. Может, все как-то плохо кончится. Ну, вот Тюмин руководит. Судя по всему, неплохо, но то же самое случилось и с Министерством обороны, когда на потоке посадили ближайшего проверенного, доверенного человека Белоусова. Он там команду привел, если посмотрите, она села на потоке, контроль потоков. Тоже по сегодня донесли, положили папочку, что мимо вас много тут чего идет, и вообще в войсках связи нет до сих пор. Связь держится на волонтерах. Ну хорошо, послали человека, да, действительно, доложил, что да, это все. Вопрос, а что это-то сидит, ну, великий стратег? А боевые генералы, которые себя доказали, они сидят либо под домашним арестом, либо в КПЗ. Поэтому, наверное, наступит момент, когда экономические, скажем так, данные, даже которые сообщает Росстат, они станут настолько удручающими, что наконец-то положит папочку на стол, скажет: уважаемый Владимир Иванович, у нас есть угроза социальной стабильности. Ну, тогда пошлю, значит, кого-то, если найдут, кто в чем-то соображает, то в тот же ЦБ и в тот же Минфин наводить порядок. Но для этого, еще раз, ситуация должна ухудшиться резко, причем сильно, причем ухудшиться настолько, что это станет очевидным, это будет невозможно скрывать даже под той липовой статистикой Росстата и ЦБ. Поживем и видим, но, к сожалению, система работает туда и то только так. Когда пахнет, начинает так пахнуть горелым, сильно жареным, начинаются какие-то телометания, телодвижения, какие-то действия начинают предприниматься. Не факт, что правильные, но, по крайней мере, гасящие пожар на какое-то время. Кстати, на Западе, к сожалению, все работает точно так же, как мы уже не раз убеждались. И вот, я думаю, в 2025 году нам тоже придется убедиться, когда те же пиндосы вдруг обнаружат такие. А эти самые русские иранцы-то, они вообще-то не пальцем деланы. Надо что-то делать. А что они сделают? Ничего. Ну, правда, Трамп сказал, что замечательные американские ученые создадут прекрасную, великолепную систему противоракетной обороны очень быстро. Ну да, конечно, охотно верю. Дорогой режим. Ой, да. Ладно, давайте тогда сделаем перерыв на 10 минут и уже пойдем к рынкам. Посмотрим, что там происходит. Которую Наталья присылала. Спрашивают про график ликвидности. Только один график по ликвидности был. Какие еще графики есть? Как следить за ликвидностью? Что должно привести к сокращению ликвидности? Какие события? Excessive global liquidity. График. И Global Central Bank Liquidity. Просто набирайте в Google, вбивайте, вам выдаются эти графики. Какие события могут привести к сокращению? Ну какие, понимаете, ну что такое ликвидность, да? Это, грубо говоря, откуда она берется? Она берется с рынка репо. Самого главного рынка ликвидности – это американский рынок репо. Когда там начинаются проблемы, например, delivery fails, когда начинаются проблемы у банков с активами, да, то есть если у банков начинаются проблемы с активами, значит, они могут предоставлять, крупные банки, имеется в виду, меньше ликвидности на этот рынок, соответственно, закрывать лимиты друг на друга, на контрагентов и тому подобное. Пока это происходит только у мелких и средних банков США, там слияние, поглощение происходит, грубо говоря, чуть ли не каждый день. Но это связано с тем, что как раз вот коммерческая недвижимость и те же автокредиты, они в основном находились на балансах у мелких и средних банков. Но это же все как обычно, как и было в 2007-2008 году, все это упаковывается, деривативы, эти collateral, бла-бла-бла, вот это все строится, эти бумаги тоже вылетают на рынок. Репуются, но с большими дисконтами. То есть, скажем так, отслеживать это в целях того, чтобы принимать какие-то торговые решения, ну, я считаю, просто бесполезная трата времени. Скажем так, для понимания того, случился ли, скажем, существенный разворот на рынках в ту или иную сторону, да, это полезно, потому что это достаточно инертный рынок. Если он разворачивается, то, скажем, сжатие либо расширение ликвидности, оно занимает там период, может, за обычно квартал, если не больше. Плюс ведь огромный выпуск трежерей, особенно короткого конца кривой, он привел к тому, что на рынке репо появилось очень много низкорискованного обеспечения. То есть вы можете строить пирамиды репо с большим плечом. Соответственно, это увеличило плечо в системе. Соответственно, это все может расширяться дольше, ну и схлопываться будет быстрее, плечо больше. Но для торговли использовать это только для принятия таких каких-то, ну, среднесрочных решений. А вот по рублю, да, вот тут вот спрашивали, прислали даже разволновку. Давайте перейдем к рублю. Так, демонстрация экрана Саны. Ответственный пункт нашей программы. Что мы видим, дорогие товарищи? Что ты пытаешься запустить? Запустил, да. Все, мы О, видим как экран. быстро все Как прошло. ты красивый. Так, рубль. Ну, опять смотрим на пересчет через юань. Значит, вопрос от внимательного читателя, который поступил, Наталья. От Теодора, и он хочет по графику голосом задать вопрос. Давайте сначала разберемся с той картинкой, которую Хорошо. мне прислали. Значит, разволновка у него такая, что вот это первое, вот это вторая, двойной зигзаг, ну, это, скажем так, ежу, понятно. А вот прошла первая, вторая, первая. Здесь закончилась третья, четвертая. Вот здесь вот. Ну, во-первых, это был зигзаг вниз, поэтому пока что этот график имеет смысл при одном маленьком условии. Когда вы там думаете, что поставить циферку А1 или циферку А, или буковку А, нужно смотреть на предыдущую историю всегда. Чтобы ваша разволновка, где стоит здесь один, была правильной. Вот это вот все, поскольку со 126 вниз был импульс, вот это вот все должно быть нерегулярной плоской. A, B, C. Ну, скажем так, это такая очень интересная нерегулярная плоская, в том смысле, что она непропорциональна. Далее вам нужно будет внимательно изучить вот эту структуру. Вот эту. Был ли здесь треугольник? Вот он. A, B, C, D, E. Это была четверка, например. Потом пошел импульс удлиненный на 126, который был по всем правилам очень быстро отработан в основание и ушел на 50. Либо вот это вот было, либо это не был треугольник. Занимайтесь на досуге. Я думаю, вы узнаете много нового интересного. Можно ли здесь ставить один? Пока что разволновка, которую я придерживаюсь, она следующая, что здесь вот A, вот это вот A на размерность меньше. Вот это вот B, вот это вот пошло C. Либо будет двойной зигзаг X, потом еще что-то. Это, если это будет C, то это будет, соответственно, диагональ, завершающая волне C, потому что мы начали с зигзага. А локально что здесь происходит? Локально мы начали до движения, это тоже зигзаг. Поэтому, скорее всего, вот это вот мы сделали, вот это движение на 5 минутках. Можно смотреть как импульс. Вон. Вот первая, вот вторая, вот третья, вот четвертая, вот пятая. То есть мы сделали A, сейчас будет B, потом будет C. Не перебивая вот этот вверх, потом мы уйдем вниз, потому что вот это импульс. То есть мы сделали, условно говоря, первую, A, B, C, вторая и вниз. Первая цель где-то 93-94, дальше 91. Вот после того, как мы сделаем, завершим вот это вот движение, завершим вот эту вот коррекцию, можно будет говорить о том уже, думать, могло ли это быть четверкой, потому что это может быть четверкой в C. Да, вот A, вот B, вот C. Там цель, если это C, то цель первая пропорциональность 130. Но, как я говорил в предыдущие разы, нерегулярные плоские возникают, когда у вас первая волна зигзаг. А вот эта волна со 126 вниз, она была импульсом. В принципе, ничего в правилах Илиота не говорит о том, что нерегулярной плоской первая волна не может быть импульсом. Но просто я не видел нерегулярных плоских, где бы первая волна и была бы импульсом. Если угодно, она... Там же есть правила Илиота, а есть формы. Формы Илиота не будет соответствовать форме, поэтому я склоняюсь к тому, что мы все-таки чертим A, B, C. То есть A, B, C. Ну, скажем так, на все всегда бывает первый раз, но локально, я думаю, движение не завершено вниз, и первой цели вот я озвучил. А дальше станет видно. Степан Геннадьевич, Да. я прошу прощения, что влезаю, да, в разговор, а посмотрите, пожалуйста, на том же самом трейдинге, да, то там график-то совсем по-другому уже чертится. Ну, там, извините, график другой, скажем Да, так. и вот там совсем уже волны-то другие, чем вот на этом графике. Ну, там И и там не график. 102, там он сам 107 уже сделал, Но поэтому это там... график, еще раз, это график другого инструмента, если уж так на то говорить. Это Да, график. но насколько я знаю, банки, наши банки российские, на него опираются. И все безнальные счета делают именно по этому графику. Безнальный, да, в этих самых, в обменниках не факт. Ну, обменники придерживаются к безнальному курсу Не банков. всегда, да ли, вот знаете, вот пересчет через юань, много раз я смотрел, ну, разумеется, скажем так, спокойные времена, да, когда там нет проблем с валютой. Ну и что? Что это за имень? Прошу прощения. Ну, я бы не сказал, что здесь что-то другое. Но вот, условно говоря, со 115, вот он там уже зигзаг, вот видите, да, здесь, ага. Ну, вот он его якобы завершил зигзаг. И здесь зигзаг. То же самое, что и на пересчете через юань. Единственное, что еще раз вопрос, откуда они все это берут? Откуда АИС берет котировки? Потому что наши банки точно АИС не торгуют. Честно, не знаю тоже, У них откуда они доступа его нет. берут. Они все под санкциями. Но Вот в чем почему-то дело. ориентируются вот на этот курс. Не знаю, не знаю. Скорее всего, они ориентируются вот на этот курс, который казалось абсолютно левый. Этот курс Не-не-не, вот даже сейчас, если в обменнике позвоните, они будут говорить вот этот курс, который вот на трейдинге. сейчас Покупка-продажа. выходные. Они А? вам будут говорить, скорее всего, вот этот курс. Вот этот. А тут у нас новая вершина. Нет, вот именно, что на Форекс уже не обращает внимания вообще никто. Ну, это вот источник из банка. Я тоже спрашивал по поводу Форекса, сказали, нет, на Форекс уже там рисуют, что хотят. На Форексе. И на Межбанке рисуют, что хотят. Ну, на Межбанке может быть, но вообще вот дали investing.com сайт называется, но он берет от TradingView. У него даже источник написано TradingView. Я понимаю, просто есть еще один источник из какой-то там непонятной восточной страны, на которой все ссылаются и берут котировки. Поэтому я все-таки ориентируюсь на пересчет юаня, потому что он понятный, откуда он берется. Насколько Да, но он, скажем так... в обменнике почему-то курс выше, чем вот на пересчет юаня. Ну, слушайте, вот я беру отсюда, да, и строю свои умозаключения именно по этому курсу. Да, и как-то вот цели выполняются, и все хорошо. Ну и вот на этом графике получается зигзаг же еще полностью не отработан. Получается, да, что получается, вот был зигзаг здесь. Да. А здесь у нас была небольшая напряженка на рынке Форекс, которая отразилась, например, в тех же фьючах, да? Где у нас тут? Да, и... Ну, видите, здесь котировки выше, но это фьючерсы. Поэтому вот я понимаю, о чем вы говорите. Вы, грубо говоря, задаете вопрос, а что реальнее? Да? Да, именно так. Но, скажем так, оно реально сегодня, а завтра оно, может быть, уже нереально. Но картинки вот примерно похожие. Поэтому я вот пересчет через юань такой, знаете, пусть он не особо реальный, но нас интересует, вот здесь же не трейдинг, а нас интересует общее направление движения. И пока что этот график, ну, особо не сбоил принципиально. Я как-то на него ориентируюсь. Вот мой простой ответ. Так, ММВБ. Спасибо. ММВБ. Ну что, 2900 сделали. Я думаю, что мы сделали A, B, C. C завершили. Пятиминутка. Си на пятиминутку завершена. Вниз сделали импульс. Корректируем этот импульс. И, скорее всего, идем вниз. Если вниз не идем, то можно навести тень на плетень и сказать, что в этом импульсе должно быть еще одно подразделение на 300, чтобы была нерегулярная плоская. Но я думаю, что на 2900 мы развернулись. Следующая цель там 200-2200 внизу и ниже. Скажем так, это мой приоритетный сценарий, что на 2900 развернулись. Так, по нефти. Понятно. Степан Геннадьевич, я прошу прощения, опять я влазю в разговор. Я просто не успел вам задать вопрос. Вот там вот не плоская была на 126, а там пятая закончилась. На 126 была потом вниз вторая, а сейчас пошла третья большая. Вторая не может быть импульсом. А вы уверены, что это импульс? Со 126 уверен. Понял, все, вопросов больше не имею. Еще раз, в том, что я уверен, что это импульс, это не означает, что это был импульс, скажем Да, так. я это Понимаете, да? прекрасно понимаю, да. Да. Но я его размечаю пока что как импульс. Все ясно. И именно поэтому, вот, поскольку я размечаю как импульс, чтобы вот аккомодировать тот разметку, которую прислал товарищ, я ему говорю, что она возможна только в одном случае, если перед этим у нас была такая очень хитрая, непропорциональная, нерегулярная плоская. Вот почему. Ну, я долго над этим думал, потому что там, грубо говоря, у нас же в самом начале месяц можно выкидывать где-то, да? Потому что там вообще были дикие движения, все закрыто к черту. Непонятно, как что торговалось. Но даже вот с учетом этого, ну, на зигзаг оно не тянет. Импульс. Все раз, я могу ошибаться в этом, да, это такая. Будет достаточно существенная ошибка, скажем так. Но пока что я это рассматриваю как импульс. Ну и, соответственно, по всем правилам картинки начинают перестраиваться. Если допустить, что это зигзаг, то, ну да, то, что вы говорите, имеет смысл. Абсолютно имеет смысл. Все ясно, извините. Тогда мы пошли на вторую цель 250. Но каким бы оптимистом я не был по второй цели, да, как-то я вот пока этого сразу не вижу отсюда. Но, скажем так, с таким политическим и экономическим руководством все возможно, на самом деле. Все возможно. Ладно, возвращаемся. Так, МЛВБ, а нефть? Нефть. Ну, можно ведь я, это пофиг. Что смотреть? Нефть, значит, у нас тут продолжает развиваться. Вот первый зигзаг, вот второй, вот третий идет, четвертый, пятый. Цель внизу у нас 60. То, что происходит сейчас, мы чертим мы четвертый зигзаг. Вот A, вот B, вот чертим C, значит. Что из себя представляет B? Один зигзаг, второй, третий, четвертый, пятый. Треугольничек. Вот он, вот A, B, треугольник. И пошли чертить C. Значит, цель у C, либо мы здесь сделали A, вот это чертим B, тому подобное. Опять будем тут болтаться с последующим выходом вниз. Если мы пошли чертить C, то цель где-то 80,5-81. На этом C должно закончиться, D должно закончиться и пойти И на 60. А если же мы сделали A, мы сейчас чертим B, потом будет C, D, E, соответственно, цель нужно будет пересчитывать, исходя из того, откуда мы вышли. Но пока что цель внизу 60, и я жду такого хорошей просадки по нефти. А поскольку случились события в Сирии, то, и, скажем так, уничтожение многого, если не всего, на Ближнем Востоке тоже немножко отложилось. Но я думаю, что оно в 2025 году случится. И все. Вот мое видение нефти. По Натгазу сразу скажу, никакого видения у меня нет. Цель 3,8 сделали, вторую 4,2 сделали. А дальше, черт его знает, что там будет дальше. Надо посмотреть, подождать, посмотреть, потому что он носится как бешеный внутри дня. Так, этот самый щиткоин. Ну, скажем так, особого видения по ситкоину у меня нет на данный момент. Потому что все это можно разметить как пятая цель была 105, сделали чуть выше. Ушли вниз импульсом, корректируем этот импульс и начнем проваливаться. Возможно, что мы чертим плечо, правое плечо, вот в этой большой такой разворотной фигуре. Голова с плечами. Возможно. Второй сценарий – это то, что мы начертили первую, вот это вот закончилось, третья. Сделаем четверку. У нас еще предстоит пятая в пятой. С последующими целями 115 и 135. Разделить между этими сценариями я пока не в состоянии. Ну, по-любому, если мы пробиваем вот этот низ, то мы уходим на 67 вот сюда вот. Пятая будет полностью отработана, как самая длинная. Пока мы выше, отрицать поход на 115 и далее на 135 я не могу. Поэтому по биткоину у меня на данный момент определенного видения нет. То же самое по S&P. Могли здесь закончить всю пятую. Могли закончить первую в пятой. Вниз ушли импульсом. Что мы сейчас чертим? Мы чертим ABC. Это зигзаг. Зигзаг. И пошли чертить ABC. Возможно, это будет какая-то плоская. Причем по времени у нас, скажем так, в бычьем сценарии, что это не вверх было, а всего лишь вверх первый. У нас по-любому еще будет провал вниз, потому что 22-недельный цикл у нас низы с 29 ноября по 31 января. А торгового цикла низы сделали 20 декабря вот здесь. Они должны были быть с 12 по 31 декабря. Вот мы четко здесь сделали. У нас идет, начался снова торговый цикл. И поскольку должно быть ответное движение этому импульсу, и здесь мы ушли зигзагом, ну, с большой долей вероятности у нас будет новые локальные низы, которые, в принципе, должны совпасть с низами недельного цикла. То есть, суммируя, у нас предстоит движение сейчас вниз, которое унесет нас на низы и торгового цикла, и недельного цикла. Причем эти низы будут уже в конце января. То есть, у нас есть куда падать. Время не падает. Время падать есть. Другой возможный сценарий, что вот это вот было ABC, он был бы хорош, да, что вот это завершилась вторая волна, был бы хорош, если бы мы не ушли зигзагом. А мы ушли с него зигзагом. То есть у нас предстоит еще падение. По времени оно должно закончиться в конце января, и мы должны поставить низы недельного цикла. Уже все будет зависеть от того, где эти низы, как мы туда уйдем, потому что это может быть всего лишь первая, это вторая, потом пойдет третья, четвертая, пятая в первой волне ухода, или там в первой подволне, бла-бла-бла, с историческим максимумом. То, как я вижу разволновку и то, что говорят циклы, лично мне однозначно говорит о том, что мы вот должны завершить вот этот импульс без перебить эту вверх и уйти вниз, а уйти вниз, пробив вот эти низы. И все это должно случиться до конца января. То есть такой месяц будет важный. Значит, по золоту. И поэтому еще раз, когда я говорил, вот либо мы сейчас решается до конца января, в принципе, должно решиться. Мы поставили здесь исторический максимум, либо у нас еще будет, ну, как минимум пару кварталов роста по S&P. Ликвидность пока что говорит о том, что, наверное, второй сценарий более предпочтительный пока что. А так, по золоту. По золоту, опять же, весь вопрос в том, вот вниз мы ушли, прошу прощения, вниз мы ушли зигзагом, вверх ушли импульсом. То есть, но на этом коррекция не завершилась. Почему? Потому что по времени, скажем так, не особо совпадает. 14 ноября вот здесь вот мы сделали, может, конечно, совпасть, но мы сделали низы недельного цикла. А следующее окно низов для недельного цикла у нас 7 марта по 25 апреля. Далеко, очень далеко. А низы торгового цикла у нас были с 10 по 24 декабря. Мы их сделали 19 декабря. То есть начался новый торговый цикл. Что у нас по волнам? Ну, вот это вот импульс. Вот это вот все непонятное, коррекционное пока что движение. Значит, должен быть ответный импульс вверх, как минимум. Это говорит о том, что у нас будет локальный рост, а вот что глобально будет перед низами, которые открываются в начале марта, и была ли вся вот эта двойка, была ли вот эта вся двойка, либо вот мы сделали двойку, мы сделали первую волну, сейчас чертим вторую волну, либо это была либо A, B, потом C, потом будет B закончится, поэтому пойдет C с пробитием вот этого низа, либо тестированием этого низа. Вопрос пока для меня открытый. Потому что недельный цикл, ну, относительно свежий, торговый цикл тоже свежий. И по волнам нам по-любому придется чертить, что здесь может произойти. Можем сделать так вот A, вот так вот B, вот так вот C. Закончим это. И потом будем чертить ответку. Либо C, который будет отвечать A, вот этому импульсу. Либо пойдем чертить третью волну с новыми верхами туда на 3600. Вот такая вот ситуация по золоту. Как я Константин говорил, в просит. самом начале неопределенная. Константин просит посмотреть евро-доллар. Как-то не очень красиво уходили с Сейчас, сейчас. 1,022. Но уже Сейчас. довольно далеко. На что все это похоже? На небольших, Сейчас конечно. я туда шел к Да, доллару. отлично. Сначала к индексу доллара. А вот теперь у нас здесь есть завершенный импульс. Вот первая, вот вторая, вот третья, вот четвертая, вот пятая. Значит, по времени у нас низы недельного цикла по доллару 17 января, то есть они вот скоро открываются, и по 7 марта. Торговый цикл низы были 6 декабря, следующее окно низов с 1 января по 15 января. То есть мы практически, ну, не то что посередине, но близко к, ну, практически посередине этого окна. Вот мы пошли вниз. Поэтому вполне вероятно, что индекс доллара развернулся. Опять же говорю, вполне вероятно, нужно подтверждение. Хотя бы на часовиках. Его пока нет, поскольку мы здесь импульс на часовиках пока не сделали. Как ты это ни крути. Посмотрим, сможем мы его сделать, потому что ну, нас не заедут. Перед нами окно низов. Если вы спросите, как мы завершали движение, то мы его завершали вот этот вот клин. Завершающий диагональ. По евро. То есть, грубо говоря, мы в окне низов по доллару, соответственно, до 15 января мы должны показать локальный минимум по индексу доллара. Но я подозреваю, что мы развернулись. Но нужно подтверждение еще раз. По евро. То же самое. Мы пока никак не ушли. Вот здесь вот много движений. Вот третья волна, судя по всему. Вот он импульс. Импульсы пока сформировавшихся здесь нет. Потому что он процесс формирования на часовиках. Он в процессе формирования. Вопрос в том, сформируется он или нет. Вопрос открытый. Но опять же и по времени, и по циклам нам пора уже разворачиваться. И по целям пора разворачиваться. Вполне возможно, что развернусь. Но нужно дождаться подтверждения. Здесь вот он тоже была завершающая диагональ. Вот A, B, C, D, E. В принципе, по волнам и по времени, по волнам и по времени идеальный разворот. Значит, что будет дальше? Ну, дальше, в принципе, должно быть мощное ослабление доллара, поход на низы, потому что 27 сентября у нас индекс доллара сделал годовые низы. Вот они были, вот годовые низы он сделал. Соответственно, если посмотреть на более большую картинку, вот, вот у нас ABC как раз, то, что мы ждали. Он сделал годовые низы. Соответственно, если мы сейчас пойдем вниз, у нас годовой цикл будет сдвинут влево, и мы будем прошибать вот эти низы, и вот эти низы, когда пойдем на предстоящие низы четырехлетнего цикла. Значит, цели, которые здесь есть, можно прикинуть условно. Здесь было ну, 115. Завершили здесь 101. Это 14, 110 минус 14,96. То есть, если доллар сейчас развернулся, он идет на начал поход на 96. Это будет вот лично для меня означать одно, что начала сворачиваться керри трейд по иене и по евро против доллара. То есть, сейчас должен быть мощный пролив по S&P и по остальным долларовым активам. Евро, соответственно, пойдет на 115, на 116. Вот что это означает. Вопрос. Если близко ослабление доллара, S&P 500 и биткоин пойдут вверх, или это не обязательно? Я же только что в первой части говорил, что, ребята, вспомните, что происходит. Доллар вверх, все вверх. Доллар вниз, все вниз. Ликвидность, carry trade сворачивается. Посмотрите, что было, когда сворачивалась керри трейд по иене несколько месяцев назад, падало все, а не росло. кое-что, точнее, третья завершающим к линии по евро-доллару кажется самой маленькой, хотя по индексу вроде нормально. А это нормально? Нет, оно третье не может быть самой короткой. Но она, по-моему, там короткой, самой короткой не является. Третье не может быть самой короткой. Так. Против иену, Сейчас, никель, подождите, да. программа никель, я даже не знаю, что это такое. Извини, никей, я Никель, да. говорилась. Прости. Так, у нас еще самые интересные банды. Вот там рыжему клоуну подготовлен, на мой взгляд, маленький такой подарочек. Хотя, может, и нет. Неприятный такой подарочек. По бандам, по десяткам все очень-очень грустно. Почему грустно? Ну, самый оптимальный вариант, который здесь можно иметь, прошу прощения, это WXY, то есть без прошибания вот этого верха. Самый неоптимальный вариант это 1, 2, и пошло, понеслось. Но в любом случае перед нами падение облигаций. Оно может быть либо существенным, а именно пойдем, будем прошибать 5 по доходности и дальше на 6,5, либо не очень там, становимся где-нибудь ниже 5. Потому что по волнам и по циклам получается очень-очень грустная картина. Вот здесь не хватает вот это вот подразделение завершенное, вот импульс завершенный. Ушли зигзагом. Перебили. Максимум, что можем здесь сделать, ABC. И снова наверх. Это по Эллиоту. По времени. Значит, у нас последний недельный цикл низы могли быть либо 30 августа, либо 18 ноября. В любом случае мы их перебили. Ну, по бандам все по доходности выше, мы их перебили. То есть мы имеем сдвинутый влево и провалившийся недельный цикл. Низы торгового цикла были сделаны 30 декабря, окно там было по 31 декабря. У нас провалившийся торговый цикл, причем очень сильно сдвинутый влево. Что по недельному циклу, что по торговому циклу, все выглядит очень-очень грустно для облигаций по доходности. То есть рост доходности, падение облигаций. Но это значит, что мы идем, облигации будут падать дальше, несмотря на снижение ставок ФРС. Причем каждый раз после снижения ставок, как мы видим, как, в общем-то, и обещалось, у нас идет мощнейшее падение облигаций 10 лет длинного конца. Что здесь, что здесь. Падение будет продолжаться. Это будет начнет оказывать мощнейшее давление и на рынок уже нежилой недвижимости, на обслуживание долгов по кредитным картам, по всему. И ничего сделать они с этим не могут. Потому что финансирование бюджета безлимитного пока что, оно сосредоточено на коротком конце огромного этого дефицита. Оно сосредоточено на коротком конце, для которого есть покупатели всегда. Покупателей на длинный конец, судя по всему, нет. Короткий конец выкупают ФРС, короткий конец выкупают money market, фонды денежного рынка, короткий конец выкупают эти самые пенсионные фонды. Ну, из-за высоких доходностей, из-за низкого, ну, маленького риска ценового, ценовой волатильности. А длинный конец, что у нас кривая снова доходности из перевернутой начинает возвращаться в естественное положение. То есть она становится из перевернутой, она становится снова выгнутой. А это, между прочим, мощнейший знак предсказателя рецессии. Что рецессия начинается, по-моему, там через 3 или 4 месяца после того, как инверсия кривой прекращается, кривая принимает нормальное положение. То есть, когда десятилетки и тридцатилетки, доходности по ним выше, чем там по 90-дневным T-биллам, либо по 6-месячным T-биллам. Вот что происходит. И никакой возможности контролировать ни у ФРС, ни у мадам Йеллен нет. Что будет потом? Потом должно вот быть, после того, как мы сделаем этот низ недельного цикла по бондам, должно быть ралли, причем существенно по облигациям. Пока что, как мы видим, любая попытка ралли облигаций, она прекращается в момент, когда ФРС, длинного конца, когда ФРС снижает ставки. Чисто фундаментально можно объяснять тем, что, о, да, это рынок облигаций чувствует инфляцию. Что по снижению ставок, когда у вас рынок недвижимости на максимумах, имею в виду жилой недвижимости на максимумах, когда у вас рынки финансовые на исторических максимумах, и когда у вас инфляция начинает снова ускоряться, это вот рецепт типа дальнейшей инфляции. Ну, тут хочется выразить, что, как мы видим по индексу финансовых условий в США, ФРС имеет к инфляции и к монетарным условиям в США ведь теперь весьма опосредованное отношение. Всем рулит трежери, всем рулит стимулирование экономики ликвидностью за счет увеличения дефицита бюджета. И когда там Маск с этим, как его, с Хари Кришна начинает что-то повизгивать, что мы сейчас сократим тут расходы правительства, тут какие-то смешные расходы. Ребята, вы что, не понимаете, что вы таким образом будете тупо рубить сук, на котором сидите? Сократите вы правительственные расходы, скажем, ту же программу F-35. И у вас все тут же рухнет из-под ваших ног. И Маск из богатейшего человека мира превратится, ну, на самом деле, в человека, у которого ничего не будет. Потому что здесь у него ситуация такая тоже интересная. Потому что те десятки миллиардов долларов, которые он вынул из компании Tesla, ему, наверное, придется их потратить на спасение этой компании Tesla. Потому что в прошлом, скажем так, 2 года назад, он закладывал на многие свои проекты акции компании Tesla. Так вот, цена отсечения там была что-то, по-моему, 210 или 220. Давно не смотрел, но раз вот привлек товарищ в прошлый раз внимание к Tesla, надо бы посмотреть, какая у него цена отсечения, то есть при какой цене акций банки начнут требовать увеличения обеспечения. И там проблема может быть не на десятки миллиардов долларов, которые он вынул из компании, реальный кэша, а на сотни. Поэтому, прежде чем резать расходы правительства США, как они хотят, на 2 триллиона долларов в год, наверное, стоит подумать о том, собственно говоря, откуда растут ноги у мультимиллиардерства Марска. На самом деле, кроме шуток. Но Маск сейчас тоже начал интересную вещь. Пишет, что Твиттер снова начинает... Ой, и Экс начинает снова превращаться в Твиттер. То есть начинают серьезно моделировать и ограничивать такой сильно консервативный контент, что, в принципе, следовало ожидать все эти сказки про свободу, про, скажем так, финансирование кампании Трампа. Ну, это, знаете, такой институт еврейских жен. Так вот, я думаю, Маск – это есть как раз та самая еврейская жена, которую, ну, так, для уверенности в завтрашнем дне подсунули Трампу. Ну, в переносном смысле. Почему мы видим? Потому что Трамп уже начинает полностью возвращаться по всем вопросам иммиграции всего на свете. Полностью, скажем так, возвращаться в колею, которая была до него. Предвыборные обещания, как говорится, выборы выиграли, но предвыборные обещания по долгам платят только лохи. Посмотрим, посмотрим, но все это начинает так напоминать, что да, надо было удержать власть. Ее удержали, а Трамп всего лишь, ну, еще раз, он возглавил то, что невозможно контролировать, а это значительная часть такого консервативного электората. Осталось ждать недолго. Правда, там украинские каналы говорят о том, что Путин уже отдал приказ на устранение Трампа 19 января. Мочканет он его в сортире, значит, 19 января. Может быть, в первый раз они окажутся им правы. Да. Ну ладно, шутки шутками. Так, обязательную программу прошли. Ена. Да. Опросили этот самый еще более существенную интересную валюту пару юань. Ну что, у нас тут формируется на часовиках хороший, красивый импульс. Мы в пятой волне этого импульса. Цель у него первая где-то 7,53. То есть мы будем выносить исторический максимум. Все, ну как, да, исторически, да. Не может быть. Нет. Но это было до эпохи интернета. С локальным историческим максимумом, скажем так. И мы здесь получаем, вот как и говорилось, вот импульс, вот зигзаг, классический зигзаг, вот пошел новый импульс. Первая цель у него такая, среднесрочная 12. Но сейчас, несмотря на все стенания и недовольство Банка Китая, как нам пишут, мы будем выносить исторический максимум. Первая цель 7,53. Все, кажется, по плану идет. Никей. Да какой тут? Самое, скажем так, вероятно, ну вот это был зигзаг. А самое вероятное, что здесь чертится, это диагональ. А вот первая волна диагонали. А вот вторая. А вот, наверное, и миссия третья. Вот четвертая, вот пятая. Возможно, она завершилась. Возможно, завершилось. Нет, она не завершилась. Это зигзаг. Поэтому нам осталось еще одно подразделение этой диагонали. То есть еще один локальный верх. Вот что бы я сказал по Нике. И после этого должно, в принципе, не знаю, насчет исторического максимума, можем его локальный поставить. Но не факт. Но это будет не принципиально. Потому что мы подходим диагональю, потом будет мощный обрыв в основании диагонали. То есть это как минимум на 3600. На 6 тысяч, прошу прощения. Соответственно, это будет таким симптомом сворачивания carry trade. Соответственно, все должны мочкануть. Ну, скажем так, ждем. Вот по S&P до конца января. Ситуация должна проясниться. Если мы сейчас резко провалимся по S&P до конца января, и потом, скажем так, будем чертить зигзаг, не минут, хотя бы на четырехчасовом таймфрейме, то все, мы поставили исторический максимум. Но до конца января мы должны сделать либо тогда трешку, вот закончить два, то есть один, два, три, четверка. Скорее всего, закончим импульс один, два, три, четыре, пять. Да, потому что новый недельный цикл, он нам должен тогда дать вторую волну. И вот все, что я вижу, и паники. Ну, вот здесь, скорее всего, вот идет у нас, да. Да, диагональ. Ну, я понимаю, любого можете себя вывести диагональ так. Вот мое мнение паники. По иене. Интересно, что там. Ну, последний выстрел вверх, да, остался. ТБС. Да, последний выстрел нам остался по имени. Мы здесь можем чертить. Может, и треугольник, кстати. Вот A, вот B, вот C. Вот D, вот E. Все, посмотрим. Да, это зигзаг. Пошел последний выстрел по иене. И выход из треугольника. Первую сделали, вторую и выше. Да, слушайте, похоже, мы на перед историческим вторым сворачиванием керри трейда. Вот это было первое, вот это сейчас пойдет второе. Мы сейчас будем, даже если мы поставим новый максимум, пофигу. Это треугольник, четвертая волна, мы из нее выходим. Он завершен. Должен быть выход из треугольника. И потом новый низ. То есть вот выйдем, завершим и куда-нибудь туда, на 136, на 100, сколько там, 134. Вот, повеселимся в январе, в феврале, если так оно получится. Поэтому я и говорю, что не хочу делать каких сейчас прогнозов на год. Давайте их сделаем после января. Там станет уже, на мой взгляд, все более-менее понятно. Пока что ничего не понятно. Всю ситуацию я вам обрисовал. Ладно, предлагаю завершать, то у меня что-то опять Ой, голос сел. ну Кстати, может большое перерывчик спасибо. сделаешь? Подожди, может быть, у нас же чудо рождественское. Вопросов еще так много осталось. И серебро, и фунтик, и NASDAQ. И там Роснефть очень просит трейдинг вью Насдак, мы только... посмотреть. Ну, слушайте, Насдак, ну, у меня уже голоса нет. Ну, может, попьешь тепленького. Давайте запишем на следующей неделе отдельное, как обычно. Роснефть трейдинг вью просит Что? посмотреть. Роснефть о трейдинг вью. Потому что по ММВБ может быть серьезная ошибка. Может быть, я посмотрю Роснефть Золото в на следующей рублях. неделе. Что? Золото в Золото в рублях. рублях можно быстро посмотреть. Фунт серебро. Нет, еще раз давайте вот такие вещи Хорошо, присылать за хорошо. 2-3 дня. И еще график недвижимости давно не смотрели, а люди скучают. Смотрели недавно. Люди невнимательны. В долларах пошло падение. 50% падения должно быть в долларах. В рублях может и вырасти. Ну, по Москве. Вот. По тому индикатору, который там есть. Ну, чуть-чуть поменялось. Корректируемся. Рисуем коррекцию. Четверку, потом будет пятерка. То есть первой целью 33. Ничего не поменялось. Ладно, давайте, у меня просто все же голос сел. Давайте Да, прощаться. На и следующей Ripple неделе там сейчас запишем. Ripple. Топчик. Да, спасибо тебе огромное. Спасибо Еще раз вам. всех с Всех с праздником, прошедшими, с Новым чтобы годом. предпочли. Всем Да, и до удачи. встречи. Всего Ну, доброго. тогда мы что-то подзапишем на следующей неделе, а так Да. встречаемся, наверное, 20-го в среду. Давай 20-го, хорошо. Хорошо, все, на связи. Всего доброго, удачи всем.